Чарли стоял посреди комнаты, опустив руки, согнув спину. Битва была им проиграна. Он сознавал, что никакого смысла в ней не было. Если бы даже он одержал победу, ни одного факта, изложенного детективом, опровергнуть бы не удалось. Когда Чарли заговорил, было заметно, что слова он выбирает осторожно и произносит их с особой отчетливостью. «Мне кажется, я знаю, почему ты рассказал мне эту историю и в чем хотел меня убедить. Но ты ошибаешься. Ты шел по ложному следу, и я больше ничего не хочу об этом слышать». «Я не осуждаю тебя», — мягким тоном произнес Бен. «Я поступил бы так же с любым человеком, который позволил за себе делать подобного рода намеки относительно моей жены. Но факты остаются. Я не хочу больше слышать ни о каких фактах. Может, они покажутся тебе более интересными, когда получишь дозу яда в сваренном для тебя рисе». «Иди ты к чертовой матери!» — закричал Чарли. Не исключено, что в последней кружке пива, который выпил Билл Барретт, было сильно действующее снотворное. Она ведь часто сидела с ним в лаборатории, где он готовил лекарство по рецептам, поэтому имела доступ ко всем наркотикам и ядам. Если он уходил в туалет или к покупателю, она могла украсть немного того, немного другого из разных банок и коробок, а может, уносила и большими порциями для будущего бизнеса. Это просто предположение и ничего не доказывает. Один парень из Топека, штат Канзас, по имени Альфред Холл, оптовый торговец мясом, умер, отравившись ядом от насекомых. Он посыпал порошком подрумяненный на огне ломтик хлеба, посыпал по ошибке ядом вместо сахарной пудры. Отправившись в далекие края, чтобы ловить рыбу, он сам на стоянках готовил себе еду. Его собиралась сопровождать жена, но она страдала сердечной недостаточностью, и врач отговорил ее от путешествия. Так что ее бедному муженьку пришлось ехать одному. Накануне отъезда он укладывал в новый рюкзак нужные ему вещи. Это был очень красивый и дорогой рюкзак, который ему подарила жена на день рождения. В нем были отдельные секции для дорожной посуды и специальных коробок для продуктов. В тот вечер к ним зашли соседи, и Холл, показав им рюкзак, пошел на кухню складывать в него все, что нужно. Через несколько дней кто-то из бойскаутов нашел его тело перед потухшим костром. И в одной из коробок обнаружили порошок, которым опыляют растения для уничтожения вредителей. Холл был близоруким и, должно быть, когда складывал продукты в рюкзак, принял порошок за сахарную пудру. «Что ж, бывают и такие несчастные случаи», — заметил Чарли. «Действительно, бывают. И никто не обвинял бедную жену. Это не наш случай. И мы не изучали биографию вдовы. Холл не позаботился специально застраховать себя, и все, что она получила, это 40 тысяч оставшихся на его счету в банке. Я рассказал тебе о Холле только для того, чтобы показать, каким осторожным надо быть даже с ломтиком хлеба». Чарли пытался оставаться равнодушным. «Ты не близорукий человек, но периодически страдаешь от боли в желудке. Пожалуйста, не заводись снова», — поспешил предупредить его Бен. «Я хочу лишь сказать, что очень много мужчин оказались в ловушке из-за своих слабостей. Кто-то из-за близорукости, кто-то из любви к рыбе, а кто-то из-за того, что напился пива до пьяна. И все это было безукоризненно спланировано. сердечная недостаточность, предупреждение врача, подходящие подарки на день рождения, отвращение к рыбе, страсть к прогулкам при луне и под парусом. Так вот кто внушил Мейерсу подозрения. Ты? Я хотел иметь здесь своего сообщника не только для того, чтобы наблюдать за событиями, но и следить за тем, чтобы ни в твою пищу, ни в твое лекарство ничего не было подсыпано. Если бы ты скончался на прошлой неделе, доктору и в голову не пришло заподозрить отравление. При чем здесь отравление? Ты прекрасно знаешь, что у меня больной желудок. Подобный приступ может быть вызван специально. Ерунда. Имеется целый ряд лекарственных средств, которые могут быть для этого использованы. Например, дигиталис. Я принимал простой бромид. Чарли брезгливо поморщился. Я больше не хочу слушать твои грязные инсинуации. Доктор сделал анализы, так ведь? И что они показали? Ты же знаешь, не хуже меня, что у меня был приступ острой диспепсии и ничего больше. Я был здесь, когда ты сказал об этом своей жене, — напомнил ему Бен. Возможно, ты помнишь, что тогда же я впервые упомянул имя Кина Баррета. Я сделал это умышленно. Хотел, чтобы она знала. Не так все просто и безопасно для нее, как она думает. «Проклятье!» — на твою голову закричал Чарли срывающимся голосом. «Какое право ты имеешь говорить о ней в таком тоне?» Ей было выгодно, чтобы сделали анализы, и результаты были бы отрицательными. Следующий приступ показался бы вполне естественным. А если бы исход его был фатальным, она обвинила бы бедного старика Мейерса в ошибочном диагнозе и неправильном лечении. «У тебя нет никаких доказательств!» «А ты не заметил, как она вела себя, когда впервые почувствовала запах твоих рождественских сигар?» «А что там надо было замечать?» «Запахи имеют силу стимулировать память. МакКелви курил те же сигары. Их специально изготовили на Кубе для членов его клуба. На запах обычного сигарного дыма она бы так резко не реагировала». «Благодарю за этот твой предусмотрительно подготовленный рождественский подарок», — сказал Чарли. «А ты знаешь, что никакого Рауля Кошрена в Новом Орлеане не существовало?» Бен ждал ответа Чарли, но тот сделал вид, что не слышал. «Никто из художников не знает этого имени. Никто из домовладельцев в округе Френч Квотер и никто в магазинах, продающих товар для художников. Они жили, ни с кем не общаясь, в дешевой квартире. Наверное, платили наличными. У них вообще было очень мало знакомых. А что скажешь о вечеринках, которые они устраивали, когда могли себе позволить купить цыпленка и бутылку кларета? А как насчет друзей, настаивающих на продаже его картин с аукциона, чтобы никто не смог обмануть бедную вдову?» У Чарли не было ответа. «Я знаю художников», — сказал Бен. «Когда я летом жил на разных дачах, то старался как можно больше времени проводить с живописцами. Все они схожи в одном. Обсуждают свои работы с любым человеком, который будет их слушать. И большинство из них просит кредит у знакомых торговцев, продающих кисти и полотна. Как же получается, что никто в тех местах не помнит художника по имени Рауль Кошрен и его хорошенькую жену? Ради бога! Чарли, сотри, наконец, эту красную дрянь со своего лица! Она делает тебя чертовски похожим на идиота!» Какую красную дрянь? Очевидно, тебя покрывали поцелуями. Чарли в смущении достал носовой платок. — На левой щеке, — подсказал Бен. — Итак, не было картин с подписью Кошрена. Не было аукциона, не было друзей, никаких кредитов в магазинах. И вообще никаких следов Рауля Кошрена. Чарли рассматривал красные пятна на носовом платке. Ни в Сити-Холл, ни в одной больнице нет записи о смерти Кошрена. Холодным, пренебрежительным тоном Чарли произнес. Я встречал много людей, которые знали его. В Колорадо-Спрингс? Именно там они познакомились с ней. Так же, как и ты. Ну и что? Не вижу в этом никакой связи. Может, ты и прав. У меня нет доказательств, что Аннабель МакКелви, Хлоя Джекобс и Морин Барретт одно и то же лицо. Но у них есть одна общая черта. Все они так плохо сфотографированы, что кажется, будто эти хорошенькие женщины больше боятся фотокамеры, чем пистолета или яда. Ты когда-нибудь делал снимки своей жены? Чарли не смог ответить. Он потерял свой очень дорогой немецкий кодек, когда был на увеселительной прогулке в горах с миссис Белилией Кошрен. Она позволила ему сделать с нее несколько снимков, а потом его кодек совершенно случайно упал со скалы. «Когда я предложил нарисовать ее портрет, — снова заговорил Бен, — она сначала заколебалась, а потом сказала, что у нее очень плохие данные для модели, что Кошрен несколько раз пытался изобразить ее на полотне, но у него так ничего и не получилось. Я умолял ее дать мне попробовать, и она, наконец, согласилась. Собственно говоря, мы сделали из этого тайну. Она решила, что портрет будет подарком на твой день рождения. Хотя я, конечно, знал, что портрет никогда не будет закончен. А Чарли вспомнил, что кодек он получил в подарок от матери на свой день рождения и всегда очень его берег. Он почти точно помнил, что прежде чем собирать ветки для костра, положил фотоаппарат рядом со своей курткой и рюкзаком около большого камня на безопасном расстоянии от края скалы. Но потом Белилия сказала ему, что он все забыл, и все было не так. Она заметила, что он положил камеру в опасное место на краю скалы и хотела предупредить его, но постеснялась, боялась, что он воспримет это как выговор. «У этих жен, — продолжал Бен, — есть еще одна общая черта. И Аннабель, и Хлоя, и Морин всегда были ласковы, послушны и терпеливы. МакКелви, Джекобс и Барретт были необычайно счастливыми мужьями. Я подозреваю, что женщина, которая считает свой брак временным, может себе позволить быть обольстительной и беззаботной. Ей не надо беспокоиться о том, что если она протянет ему палец, он схватит и всю руку. Не зря же миссис Кин Барретт считала, что ее невестка избаловала своего мужа. Чарли вышел в холл и посмотрел вверх на лестницу. Он услышал какой-то звук на втором этаже. Может, сработала его фантазия, но он вроде бы слышал, как кашляла его жена. Однако, поднявшись наверх, он обнаружил, что дверь в спальню плотно закрыта. Он вздохнул с облегчением и поблагодарил судьбу. Ведь Белилия могла слышать рассказ Бена. Чарли было стыдно за то, что он сам слушал все это и презирал себя за поражение в драке. Он осторожно открыл дверь, на цыпочках пересек комнату и подошел к кровати. Когда его глаза привыкли к темноте, он отчетливо увидел черты лица своей жены. Гордый носик, кукольный ротик, пушистые ресницы и округлый подбородок. Она спала сладким сном ребенка. Спустившись вниз, он, глядя в лицо Бену, сказал: «Пожалуйста, не говори так громко. Я не хочу, чтобы кто-нибудь слышал то, что ты рассказываешь». Чарли не произнес имя жены, даже не употребил слово «она». Им овладело почти полное спокойствие, и он чувствовал себя в состоянии достойно завершить разговор. Когда он увидел в спальне свою жену спокойно спящей, погруженной в ничем не омраченную невинную дрему, его вера в нее восстановилась. Ему очень хотелось унизить Бена, задеть его гордость оскорбительными словами, но это, как он теперь понимал, будет не более эффективным, чем применение кулаков. «Я не могу найти ни одного факта, который заставил бы меня поверить тебе», — начал Чарли. «Ты явился в мой дом под фальшивым предлогом. Ты вел со мной нечестную игру с первой же нашей встречи. Ты воспользовался нашим гостеприимством и притворился другом, хотя на самом деле просто шпионил за нами. Почему я должен тебе верить?» «Потому что она испытала шок, когда услышала от меня имя Барретта. Не так ли?» «А разве так?» — холодно отреагировал Чарли. «Почему она уронила фарфоровую фигурку? Она выпала из ее рук, когда Белилия услышала, что Барретт приезжает сюда. Это могло произойти случайно». Чарли даже смог выдавить снисходительную улыбку. «Она что-нибудь потом об этом сказала?» «Ничего. Ты единственный человек, который когда-либо упоминал здесь имя Барретта». Это была чистая правда. Белилия не упоминала Барретта как своего врага. Эту роль она отвела Бену Чейни. «Он принесет нам несчастье. Именно этого он хочет — навредить нам и разрушить нашу жизнь». Ее голос эхом отдавался в ушах Чарли, и он мог видеть опущенные веки и нахмуренные брови, когда она склонилась над тарелкой с едой, до которой даже не дотронулась. «Когда Барретт приедет сюда, он определит, действительно ли это Морин», — сказал Бен. Он вышел в холл и снял свое пальто с вешалки. «Я не хотел тебе этого говорить, но ты сам напросился. Я собирался ждать, пока мы будем в полной уверенности». Он надел варежки и обернул шарф вокруг шеи. Чарли больше нечего было сказать, и Бен ушел, не попрощавшись. Какой-то невольный порыв заставил Чарли встать у окна и наблюдать, как тот уходит из его дома. Он стоял и ждал, пока Бен закреплял свои снегоходы. На это у него ушло довольно много времени. Наконец Чарли увидел, как Бен тронулся с места, сначала неуверенно, неловкими движениями, а потом поймал ритм и стал набирать скорость. Вот Бен уже пересек мост и начал карабкаться в гору на другой стороне реки. Еще не было 4 часов, но уже наступали сумерки, ветер совсем стих, и вокруг ничего не двигалось, словно весь мир застыл. Двигалась только черная фигура Бена, резко выделяющаяся на фоне белого снега. Чарли отошел от окна. В полутемной комнате он видел контуры разных предметов: стульев, столов, дивана, кресла, а также пустоту между ними. И он вспомнил, как они сбелили и снова переставляли мебель, пока не нашли удовлетворяющий их вариант. Белилия, живя здесь, полностью изменила старый дом. На всем теперь лежала ее печать. На обоях, занавесках, зеркалах и канделябрах. Ее рабочая корзинка для швейных принадлежностей осталась на комоде, а на небольшом столике цвели белые нарциссы, которые она выращивала в горшке. Тишину разорвал громкий вопль. Чарли подумал, что снова поднялся ветер и завопил в трубе, предвещая новую бурю. По второму крику он узнал голос жены. Так же кричала Морин Барретт, когда к ней пришли с сообщением, что под мостками нашли тело мужа. Он бросился вверх по лестнице. Голос жены несся ему навстречу сквозь темноту холла. «Я видела кошмар, Чарли. Мне приснилось, что ты умер». «Почему ты на меня так смотришь?» Белилия сидела в постели, прислонившись к подушкам. До этого она попросила Чарли принести ей розовую спальную пижаму, и теперь, завязав бантиком завязочки на шее, взбив волосы и подкрасив губы, выглядела цветущей и озорной, как школьница. Воздух в комнате был сухой и теплый, а ароматы косметики создавали сладкую атмосферу оранжереи. «Ты так странно на меня смотришь? Я чем-то тебя рассердила, любимый?» Чарли подошел к постели. Белилия протянула ему руку. А когда он взял ее, она подняла его руку к своему лицу и прижала к щеке. Все факты, приведенные Беном, Чарли сознательно выкинул из головы. Он видел перед собой невинность в розовом облачении. Слышал, как алые губки молят его о любви, вдыхал пьянящий запах духов и держался за теплую руку. Его чувства были реальностью, а недолгое общение с Беном стало сном. Эта женщина — его жена. Он знал ее как самого близкого, любимого человека. Видел все ее недостатки и слабости, был безумно в нее влюблен, околдован ее чарами, но не настолько потерял голову, чтобы принять вульгарную авантюристку за честную женщину. А женщина, которую описал Бен, была хуже, чем авантюристка. Это была отвратительная, бездушная соблазнительница и убийца, Лукреция Борджа и леди Макбет в одном лице. Чарли был не дурак. Возможно, он отличался от многих других переизбытком оптимизма и излишним доверием к незнакомым людям, но у него имелись давно сформированные представления о том, какими должны быть друзья, и он считал, что его друзья должны им соответствовать. Жена Барретта была корыстной, жена Джекобса — холодной, равнодушной женщиной, Аннабелл МакКелви из-за своей излишней импульсивности и непоследовательности не могла любить по-настоящему. «Я проголодалась», — сказала Белилия. Он был рад выйти из комнаты. В ее присутствии невозможно было ясно думать. Он потопал вниз по ступенькам и, стараясь подобрать убедительные слова, говорил себе, что Бен Чейни совершил ужасную ошибку, что черная жемчужина, которую не хотела отдавать Белилия, это просто дешевая подделка стоимостью в $5. На прошлой неделе Бен устроил мелодраму из обычного недомогания, а теперь из крохотной кучки совпадений складывает гору доказательств, то есть просто делает из мухи слона. Это надо же, детектив! Если бы Чарли знал об этом с самого начала, он ни за что не вступил бы с ним в приятельские отношения. Возможно, он был снобом. Филбрики всегда были снобами, но зато они умели защищать себя от унижений в тех случаях, когда приходилось иметь дело с людьми не их круга. Разве его мама пригласила бы детектива на ужин? Он даже слышал ее ответ: «Это все равно, что ужинать вместе с грабителем». Пусть приезжает Барретт. При первом же взгляде этот человек из Сент-Пола разрушит все искусные версии и теории Бена. Пока Чарли сражался с демонами и побеждал их, произошло чудо. Свет. Свет после кромешной тьмы. Что могло быть более ярким символом надежды? Конечно, если бы ему не захотелось видеть в этом Божий промысел и искать научное объяснение этому чуду, все можно было бы приписать деятельности Коннектикутской электроэнергетической компании, чьи электромонтеры соединили провода, разорванные ураганом. Неожиданно загоревшийся в темном холле свет объяснялся небрежностью Чарли. Он забыл щелкнуть выключателем после того, как стало ясно, что света не будет. В своем теперешнем настроении Чарли предпочел чудо. Вера питается не разумом, а чувством, а чувство — это продукт желания. Если очень сильно пожелать, можно заставить себя поверить во что угодно. Фотоаппарат упал со скалы. Несчастный случай. У Чарли перед глазами стояла совершенно отчетливая картина. Он мог видеть, как сам небрежно кладет камеру на край обрыва.